Глава 11. Дом. Не зная всего, но понимая сердцем важность предпринятого мужем, Анна Константиновна старалась писать телеграммы не слишком часто. Страх неожиданно прошел сам собой, и видеописьмо вызвало у нее любопытство и гордость. «Володя, Володя, лишь бы все с тобой было хорошо. Но как это волнует! Новое имение! В конце концов, такая же планета. Нормальный мир, красивый, свежий. Что его бояться?» — успокаивала она себя. К назначенному времени прямой связи с «Ласточкой» Анна Константиновна собрала дочерей в малой гостиной. Ольга, ранее закрывавшаяся в такие моменты маской неискренней покорности, к тому же делавшая это нарочно заметно для матери, теперь сидела переполняемая чувствами, и глаза ее блестели такой же тревогой. Нельзя было в этом ошибиться человеку, давшему ей жизнь и воспитавшему ее. «Это же мои глаза!» — с замиранием сердца поняла вдруг Анна Константиновна. «Я такими же глазами смотрела на фотографию отца, когда ждала его. Мне было столько же лет, сколько ей сейчас». В те короткие и долгие четверть часа, на которые изобретение Ладыгина соединило их с крошечным кораблем, парящим над покрытой облаками далекой планетой, все мысли Ольги оказались подавлены разросшимися в ее сердце чувством неосязаемой вины перед отцом и новым чувством страха перед собственной судьбой и одновременно зависимостью от своего отца. Она поэтому ждала с нетерпением. Ей требовалось успокоить эти чувства и дать ход другим, но нельзя было их смешивать. Когда разговор закончился, она хотела сразу подняться к себе, но осталась пить чай вместе со всеми и ничего не говорила, поскольку освобожденные теперь другие ее чувства властвовали над ней безраздельно. Ей не хотелось первой вставать из-за стола, но и оставаться было в тягость, поэтому Ольга, сославшись на утомление и пожелав всем спокойного вечера и ночи, отправилась в свои комнаты. Марфа готовила вечернее умывание. На подносе с хохломской росписью и с кометами стояли разогретые до нужных температур ванночки с любимыми средствами Ольги. Их тонкий аромат приводил ее в ночное, как она это называла, настроение. Иногда Ольга возвращалась поздно и не находила сил или настроения на привычные компрессы из морской травы, массажи и так далее. В такую ночь она могла проснуться в ужасе, включала свет и спешила к зеркалу смотреть свое лицо. Ей казалось, что кожа стала суше, старше. Ольга, пусть это странно для молодой девушки, как смерти боялась морщин. Она не любила смотреть на лицо матери по этой причине. Генетическая связь с родительницей означала, что и морщины ее будут подобны материным. Зато ей нравились слезы. После того, как ей случалось плакать, лицо ее становилось похожим на детское. Так считала сама Ольга. Она научилась делать такой же вид с помощью румян, умеренно и тонко, и очень этим гордилась. Ольга села, закрыла глаза и позволила горничной заниматься своим лицом. Это должно было усмирить страх перед временем. Как раньше разговор с отцом усмирил другие ее страхи. Так и случилось. Внутри будто щелкнуло невидимое реле. И Ольгу снова наполнили уверенность и стремление к цели. Мысли ее обрели обычную остроту. «Я закончила», — тихо произнесла Марфа, поскольку госпожа ее продолжала сидеть неподвижно, будто ожидая чего-то. «Принеси воды со льдом». Ольга медленно открыла глаза и посмотрела на себя в зеркало. Решение в ее голове обрело форму действия. Девушка встала, прошла к письменному столу, зажгла лампу.